часов 32 минуты утра веселый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и устроился на носу ученика 6 класса Вольки Костылькова. Волька чихнул и проснулся. Сегодня у Вольки был ответственный день. Ему предстоял экзамен по географии. «Мне необходимо выкупаться, чтобы была свежая голова», — сказал сам себе Волька и побежал на речку, протекавшую неподалеку от Волькиного дома. Волька наплавался и нанырялся до того, что буквально посинел. Тогда он понял, что хватит, но решил напоследок еще разок нырнуть в ласковую прозрачную воду. И вот в тот самый миг, когда Волька уже собирался подняться на поверхность, его рука вдруг нащупала на дне реки какой-то продолговатый предмет. Волька схватил его и вынырнул у самого берега. Это был скользкий замшелый глиняный сосуд необычной формы. Горлышко сосуда было наглухо замазано зеленым смолистым веществом, на котором было выдавлено нечто, отдаленно напоминавшее печать. Сосуд был тяжелый. И Волька обмер, клад со старинными вещами. Вот это здорово! Вернувшись домой, Волька, дрожа от волнения, вытащил из кармана перочинный ножик и соскреб печать с горлышка сосуда. В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что-то вроде бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за крюк для люстры. Пока Волька, раскачиваясь на крюке, пытался разобраться в том, что же, собственно, произошло, дым понемножку рассеялся, и Волька вдруг обнаружил, что в комнате, кроме него, находится еще одно живое существо. Это был тощий, смуглый старик с бородой по пояс, в роскошной челме, тонком белом шерстяном кафтане, обильно расшитом золотом и серебром, белоснежных шелковых шароварах и нежно-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми носками. «Апчхи!» – оглушительно чихнул неизвестный старик и пал ниц. «Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок!» Волька зажмурил глаза, снова их раскрыл. Нет, этот удивительный старичок, пожалуй, ему и на самом деле не мерещился. Вот он, потирая сухонькие ладошки и все еще не поднимаясь с колен, таращит умные и не по-стариковски шустрые глаза на обстановку Волькиной комнаты, словно это не весть какое чудо. «Вы откуда?» – Осторожно осведомился Волька, медленно раскачиваясь под самым потолком, точно маятник. Вы из самодеятельности? О, нет, мой юный повелитель, высокопарно ответствовал старичок, оставаясь все в том же неудобном положении и немилосердно чихая. Я не из неведомой мне страны под названием самодеятельность. Я вот из этого трижды проклятого сосуда. Что-то вроде не похоже, протянул Волька. Сосуд такой маленький, а вы такой сравнительно большой. Не веришь, презренный? Свирепо вскричал старичок, но тут же взял себя в руки, снова рухнул на коленки и силой стукнулся при этом лбом об пол. Прости меня, о юный мой спаситель, но я не привык, чтобы мои слова брались под сомнение. Знай же, благословеннейший из отроков, что я никто иной, как могучий и прославленный во всех четырех странах света джинн Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, или, по-вашему, Хаттабыч. Все было настолько интересно, что Волька даже позабыл о том, что он висит под потолком на ламповом крюке. Джин, это, кажется, такой американский спиртной напиток. Не напиток я, опытливый отрок, снова вспылил старичок. Я могущественный и неустрашимый дух. И нет в мире такого волшебства, которое было бы мне не по силам, но я несчастный джин, ослушался Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, и Сулейман ибн Дауд приказал заточить меня в глиняном сосуде и бросить в реку, из которой ты, о благословенный спаситель мой, меня извлек. Да продлятся дни твои, о, прости меня, я был бы несказанно счастлив узнать твое имя, прелестнейший отрок. Меня зовут Волька, ответил наш герой, продолжая медленно раскачиваться под потолком. А имя счастливого отца твоего, да будет он благословен во веки веков, Алексей, то есть Алеша. Так знай же, превосходнейший из отроков, звезда сердца моего, Волька ибн Алеша, что я буду впредь выполнять все, что ты мне прикажешь, ибо ты спас меня из страшного заточения. Повелевай мною, о юный господин мой! С жаром заключил Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, задрав вверх голову, но продолжая при этом оставаться на коленях. Прежде всего, поднимитесь, пожалуйста, с колен, строго сказал Волька. А теперь, если это вас не затруднит, ну, будьте добры, конечно, если это вас не очень затруднит, одним словом, мне бы очень хотелось очутиться на полу. В тот же миг он оказался внизу, рядом со стариком Хаттабычем, как мы будем теперь называть нашего героя. «Повелевай мною!» — продолжал старик, глядя на Вольку преданными глазами. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя у Волька ибн Алёша? Скажи, и я помогу тебе!» «Ой, в всплеснул руками Волька, кинув взгляд на бодро тикавший на его столе будильник. «Опаздываю! Я опаздываю на экзамен!» «Знай же, о, Волька!» — обиделся старичок, «что ты плохо ценишь мое могущество! Ты не опоздаешь на экзамен! Скажи только, что тебе больше по нраву, задержать ли экзамен или немедленно оказаться у врат твоей школы?» «Ну, оказаться у врат», — сказал Волька. «Нет, ничего легче. Сейчас ты будешь там и потрясешь своими знаниями учителей своих и товарищей своих». С приятным хрустальным звоном старичок выдернул из бороды сначала один волосок, а потом другой. «Ну, боюсь, что не потрясу», — рассудительно вздохнул Волька. «По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну». «Экзамен по географии!» — вскричал старик и торжественно поднял свои иссохшие руки. «Знай же, о изумительнейший из изумительных, что тебе неслыханно повезло, ибо я больше кого-либо из джинов богат знаниями по географии. Я буду тебе незримо подсказывать ответы на все вопросы, и пусть только попробуют твои учителя не удостоить тебя самых высочайших похвал». «Спасибо, Хоттабыч!» – тяжко вздохнул Волька. «Спасибо, только никаких подсказок мне не надо!» «Ой, ты меня очень огорчаешь своим отказом!» – сказал Хоттабыч. «Ведь никто моей подсказки не заметит!» «Никто-никто!» – переспросил для верности Волька. «Никто-никто! То, что я буду иметь счастье тебе подсказать, пойдет из моих почтительных уст прямо в твои высокочтимые уши!» «Ну, тогда пошли быстрее!» – согласился Волька. «Только...» Ой, тут он окинул критическим взором необычайное одеяние старика. «Вам бы надо переодеться, Гасан Хоттабыч, у нас несколько другая мода. Ваш костюм слишком уж будет бросаться в глаза». Через минуту из дома, в котором проживала семья Костыльковых, вышел Волька, держа под руку Хоттабыча. Старик был великолепен в новом парусиновом костюме, украинской вышитой сорочке и твердой соломенной шляпе. Единственное, что он не согласился сменить, была обувь. Сославшись на мозоли 3000-летней давности, он остался в своих розовых туфлях с загнутыми носками.